Галина мальчишеским тенором выводила: «Эх, истомилась усталая, ночью и днем только о нем». Ее возлюбленный откликался низким простуженным баритоном: «Эх, утонул ли я в северной длине, а может, сгину как-нибудь иначе. Страна не зарыдает обо мне, но обо мне товарищи заплачут». Случалось, они по утрам танцевали на кухне, при этом каждый напевал что-то свое. За чаем Галина объявляла: «Называйте меня сегодня Верочкой, а с завтрашнего дня жар птицы». Днем она часто звонила по телефону, цифры набирала произвольно. Дождавшись ответа, ласково произносила: «Сегодня вас ожидает приятная неожиданность». Или: «Бойтесь дамы с вишенкой на шляпе». Кроме того, Галина часами дрессировала прозрачного стремительного меченосца. Шептала ему, склонившись над аквариумом: «Не капризничай, Джим, помаши маме ручкой». Наконец Галина прорицала будущее. Мне, например, объявила, разглядывая какие-то цветные бусинки: «Ты кончишь свои дни где-нибудь в Бразилии». Тогда, в 75-м году, я засмеялся. И сейчас почти уверен, что так оно и будет.